Симплициссимус – немецкий сатирический иллюстрированный еженедельник 1896-1942, в котором сотрудничал Гессе. Одно из рингель-натцевских писем с дороги имеются в виду путевые заметки художника Иоахима Ринцель-Натца, настоящее имя и фамилия Ганс Беттехер, 1883-1934, печатавшиеся в журнале «Симплициссимус». Но когда потом постучали в дверь, чтобы доставить меня к месту моего выступления перед публикой, я заметил, что умудрился вздремнуть. Было темно и холодно. По широкой гордой улице меня привели в концертный зал. На этот раз я даже не успел как следует почувствовать обстановку и включить привычный психологический аппарат. Однако вскоре мне опять удалось выудить в массе лицо, к которому я мог обратиться. И я прилично прочел свои вещи, отпивая время от времени по глотку превосходной воды. И все предприятие кончилось раньше, чем я успел проникнуться протестом против него. Ну что ж, тем лучше для меня. Я убежал в свою гардеробную, накинул пальто и закурил сигару. Пришли люди. Я приготовился к привычным любезностям, радуясь, в сущности, что никого в этом городе не знаю. Но вот уже передо мной очутилась какая-то краснощекая дама. Она улыбнулась мне и сказала по-швабски: «Что, не узнаете меня?» Это была Шварцвальдка из моего родного городка. Она училась с моими сестрами в школе. А за нею появилась ее дочь, хорошенькая веселая девушка, тоже с цветущими щечками. И мы, смеясь, решили побыть еще немного вместе сегодня. Что сегодня вечером мне недостает собранности, я вскоре все же заметил. Какой-то господин подал мне одну из моих книг с просьбой надписать ее для его жены. Я в ту минуту думал о Нюрнберге, о том, что остался, к счастью, только один город, и, написав что-то на книжке, вернул ее с любезной улыбкой. Он прочел и тотчас протянул ее обратно. Я написал: «На память о вечере в Нюрнберге». Пришлось стирать и исправлять. Затем мы пошли в мой отель выпить вина, и моя землячка говорила о Кальве, и мы обсудили всех кальвских жителей, которых могли вспомнить, а дочка ее сидела с нами и забавлялась, глядя на нас, стариков, и вдруг с нами оказался еще и уроженец Нойнбурга. И я почувствовал, что нахожусь все еще в Швабии. Поздно поднялся я по великолепной лестнице в свой номер. Легкое, в сущности, это дело — зарабатывать свой хлеб такими выступлениями. Не хватало мне, однако, не хлеба, а воздуха. Воздуха умения жить, удовлетворенности, веры в свою профессию и в свою деятельность. Этим воздухом не веяло и в Аугсбурге. Подобный гонорар не платили и здесь. Напротив, потому Бог и наделил теноров и виртуозов этим гениальным излишком тщеславия, когда так, наподобие тенора и барда, разъезжаешь по городам, выступая на литературных вечерах, это наилучший способ убедить напыщенного, уверенного в своей важности артиста, как раз в противоположном, в его ненужности, в том, что его персона и его занятия не имеют ровно никакого значения. Слушают ли люди из литературного общества Томаса Манна или Герхарда Гауптмана, барона Мюнхгаузена или тенора Гессе? Читает ли им берлинский профессор лекцию о Гомере или мюнхенский о Маттиасе Грюневальде? Это всем совершенно безразлично. Все это каждый раз лишь черточка в узоре, ниточка в ткани, а ткань называется «образовательное мероприятие», и ни целая, ни любая отдельная его часть никакой ценности не представляет собой. Грюневальд Маттиас между 1470 и 1475-1528. Настоящая фамилия — Нитхарт. Немецкий живописец и скульптор эпохи Возрождения, создатель Изенхеймского алтаря, в котором мрачные и трагические фигуры соседствуют с просветленными образами. «Господи, не дай мне потерять юмор, дай мне еще немножко пожить, и дай мне принять участие в каком-нибудь труде, каком-нибудь деле, более осмысленном, более ценном, чем эта ярмарка. Дай мне, пусть в роли самого ничтожного слуги, посодействовать тому, чтобы Германия снова закрыла, наконец, свои государственные школы, чтобы Европа энергично занялась уменьшением у себя рождаемости. Дайте мне вместо денег за эти выступления, вместо почета, вместо лести хороший глоток воздуха для дыхания». Скептики уверяют, что никто еще не умирал от разбитого сердца. Они будут также отрицать, что литератор может умереть от недостатка воздуха. Как будто литератор не может дышать чем угодно. Как будто не может перегнать в статью любой газ, любое зловоние. На следующий день погода была хорошая, и, выйдя посмотреть Аугсбург, я увидел, что сегодня рыночный день. Я никогда особенно не занимался историей, а черпал свои знания у поэтов, и если о тайнах Блаубойрена был благодаря Мёрике осведомлен лучше, чем даже тамошние профессора, то к Аугсбургу был как нельзя лучше подготовлен памятью об арнимовских стражах короны, а к Нюрнбергу — Вакенродером и Гофманом. Вероятно, Гессе имеет в виду хвалебные слова в адрес Нюрнберга, высказанные немецким писателем Вильгельмом Генрихом Вакенродером 1773-1798 в его книге «Сердечные излияния монаха, любителей искусства» 1797. Незачем здесь уверять, что Аугсбург — очень красивый город. Но одно понравилось мне там и было особенно приятно. На еженедельном рынке, где выставлялись на показ вдохновляющие груды масла, сыров, фруктов, колбас и тому подобного, я увидел множество крестьян, но особенно крестьянок. Были среди них и дети, носивших еще старые неподдельные национальные костюмы. Первый из увиденных я от радости чуть не бросился на шею. Я долго ходил за ней по старинным улицам. Корсажные ткани в цветочек, оригинально присборенные рукава со шнуровкой, забавные чепцы. О, как все это напоминало мне времена моего детства и скотные рынки в Кальве, куда съезжались сотни крестьян и крестьянок, все сплошь в национальных костюмах, и где крестьян разных округов, из лесных и зерновых мест, можно было уже издали точно определить по цвету их кожаных штанов.